Корни негативизма. Вы вырабатываете склонность к отрицательным эмоциям в результате своих ранних жизненных опытов. Первый из таких опытов – деструктивная критика. Деструктивная критика нанесла больше вреда и разрушила больше человеческих судеб, чем все войны в истории человечества. Разница лишь в том, что война убивает физическое тело, а деструктивная критика разрушает человека изнутри, а тело продолжает жить и двигаться. Практически любую проблему, связанную с вами лично или с окружающими людьми, можно проследить назад до какого-то происшествия, во время которого был брошен вызов вашей ценности и сути, когда ваша личность была подвергнута критике. Дети до 6 лет растут открытыми и уязвимыми для влияния на них людей, играющих в их жизни важную роль. Они не имеют возможности отличать истинные ценности от ложных ценностей и критики. Детский ум как влажная глина, на которой оставляют отпечатки родители и сверстники. И чем интенсивнее эмоция, тем глубже след в душе. Взрослея и вырабатывая умение различать вещи, вы начинаете брать в расчет источник отрицательного воздействия. Если вас кто-то критикует, если кто-то не соглашается с вами, вы делаете шаг назад и оцениваете, насколько суждение этого человека справедливо. По желанию вы можете принять то, что сочтете полезным, и отбросить все остальное. Но у ребенка нет такой способности. Будучи ребенком, вы все еще находитесь в процессе узнавания самого себя и похожи на губку. Вы впитываете оценки важных для вас людей так, как будто все они говорят истинные вещи и в состоянии точно знать ваш настоящий характер и способности. Чем больше вы цените их любовь и уважение, тем с большей готовностью принимаете все сказанное ими о вас за подлинную оценку вашего характера и человеческой ценности. А приняв что-то как истину, вы начинаете видеть себя в свете чужих убеждений. Ваш ум старается служить вам, подтверждая все, что вам кажется верным в представлениях о себе. Он сортирует и просеивает ваши впечатления. Он заставляет вас увидеть примеры, доказывающие верность ваших убеждений, одновременно позволяя вам игнорировать тот ваш опыт, который им противоречит. Если вам говорят, что вы плохой, что вам нельзя доверять, или что вы обманщик, все дети временами лгут, это часть их обучения общению с людьми, вы начинаете верить, что эта критика неопровержимый факт о вашем характере. Принимая эту критику как факт сознательно, вы передаете ее в подсознание, где она записывается как инструкция по поведению в будущем. Когда я рос, мне говорили, что из меня никогда ничего путного не выйдет, что я очень разочаровываю своих родителей. Они совершенно неосознанно оценивали меня по невероятно высоким стандартам, не понимая, что дети — это маленькие обучающиеся организмы, делающие ошибки непрерывно. Они требовали от меня, их первенца, такого хорошего поведения, на которое я не был способен. Когда у меня появились свои дети, я решил не делать с ними того, что делали со мной. Поэтому каждый день я говорю им, что люблю их и считаю, что они самые лучшие дети на свете. Когда мы вместе едем в машине, я разговариваю с Барбарой так, словно дети не сидят на заднем сиденье, и говорю, что мы очень счастливы, потому что у нас чудесные дети. А оставшись с ребенком один на один, я шепчу каждому на ушко, «Ты самый лучший ребенок на свете». Даже когда я недоволен своим ребенком, я начинаю со слов, «Я тебя очень люблю, но ты не должен больше так поступать, потому что это может причинить тебе вред» или что-то в этом роде. Родители критикуют ребенка, стараясь помочь ему, желая улучшить его поведение, но поведение ребенка обычно ухудшается, поскольку деструктивная критика понижает уровень самоуважения в ребенке, расшатывает его «я-концепцию». Ребенок начинает меньше верить в себя, вероятность совершения им ошибок возрастает, если ребенка критиковать слишком часто, или если эта критика воспринимается им слишком эмоционально, ребенок становится тревожным, начинает пугаться и старается вовсе ничего не делать. В худшем случае ребенок становится гиперчувствительным, он будет чувствовать себя незащищенным и бояться сделать что-то вообще. Вырастая, ребенок становится слишком эмоциональным человеком в своей реакции на критику любого рода. Будет сердиться и защищаться от любого проявления неодобрения, высказанного супругом, начальником, другом, коллегой. У каждого из нас есть зоны повышенной чувствительности. Чаще всего это имеет отношение к той части жизни, в которую вкладывается больше всего эмоций, например, к семье и карьере. Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать для себя, состоит в развитии навыка объективного и отстраненного взгляда на критику в этих ключевых областях. Научитесь отступать на шаг и оценивать мнение других без эмоций. Это сделать нелегко. Но это убережет вас от вредных эмоций. Такая способность уходить от влияния критики – ключевое качество самореализующейся личности. Разрушитель счастья. Второй фактор, вызывающий предрасположенность к отрицательным эмоциям, это отсутствие любви. Самый травмирующий опыт, который переживает ребенок, это отказ ему в любви со стороны одного или обоих родителей. Когда родители реагируют на ребенка со злостью и неодобрением, он пугается. Он тревожен, испуган, он не может справиться со своими эмоциями. Ребенок настолько сильно нуждается в родительской любви, что, утратив ее по какой-то причине, он начинает увидать изнутри. Если любовь отняли навсегда, и даже если внезапно снова вернули, это приведет к серьезным личностным проблемам, оборачивающимся злостью и негативизмом во взрослые годы. Если в годы формирования вы не получили достаточной любви по количеству и качеству, а это справедливо для большинства, вы будете искать ее всю свою жизнь. Вы будете постоянно чувствовать эмоциональный дефицит, жажду, незащищенность, и будете стремиться все это компенсировать. Вы ищете любви без условий во взаимоотношениях с окружающими, и если любовь прерывается или уходит, вы напряжены и тревожны. Как недостаток кальция в организме маленького ребенка вызывает рахит, который позже ведет у взрослых к искривлению ног, так и дефицит любви в детстве ведет к возникновению отрицательных эмоций во взрослом возрасте.